Глава 20. Подготовка. И снова эта чертова крыша, и снова горы синтетических трупов, к которым прибавился неподвижно лежащий на брюхе и раскинувший в стороны лапы робот-краб. Его словно заживо сварили в кипящем масле, настолько он был поврежден кислотой. Вдобавок из заребренных щелей радиатора, с тихим шипением, как на сковороде шкварчит яичница, валил густой дым, и когда ветер сносил его в нашу сторону, ощущалась тошнотворная вонь горелой проводки и паленого мяса. И, если честно, то все до единого ароматы мелькающих миров были сдобрены этой едкой химической дрянью. И распечатанные твари, которых поубивали раньше, теперь валялись в проплешинах жухлой травы, изъеденные фтороводородом. К тому же вся крыша была обильно усыпана обломками взбесившихся роботов-пылесосов, словно мы стояли на кладбище старых игрушек. И при каждом, даже самом осторожном шаге, они хрустели под ногами, как елочные украшения, брошенные на ковер. А выжившие крабы бесцельно водили стволами из стороны в сторону, словно слепые. Впрочем, так оно и было. Кислота выжгла им датчики напрочь. Не зря же плавиковую заразу используют для матирования изделий из стекла. «Ложись!» — коротко проронил Раникар и быстро плюхнулся плашмя на землю, словно готовился к отжиманиям. А когда ближайший краб замер и повернул в нашу сторону стволы, я рухнул на брюхо следом за гуманоидом. Почти сразу же рявкнул короткий залп, и на голову посыпалась пыль раскрошенной стенки выхода. «Опознание личности!» — прокричал Раникар, смолк и глянул на меня, к чему-то прислушиваясь. «Личность подтверждена. Пройдите второй этап». Раздался в ответ низкий синтетический голос, и что-то несколько раз хаотично пиликнуло вместе с голосом. «Пустота им в душе, тварям бездушным!» Недовольно просипел гуманоид, снова глянул на меня и пояснил. «Они слепы, но не глухи. И автономные могут не зависеть от систем. Встаем!» Раникар поднялся и медленно, но при этом намеренно впечатывая каждый шаг в крышу и осторожно наблюдая за механическим стражем, двинулся к роботу. А тот вытянул вперед здоровенную в рост человека клешню и упер ею в землю. На клешне у самого сустава вспыхнул белый светящийся круг с символической ладонью, и, глядя на чудовищную конечность, казалось, что если идентификация провалится, робот запросто может перекусить пополам не то что Раникара, но даже меня в теле огра. Затем гуманоид в испачканной травой, грязью и кровью форме положил руку на камуфлированную поверхность клешни. Секунду ничего не происходило, а потом круг моргнул зеленым и погас. «Идентификация пройдена», — протараторил краб, запеликав меняющими тональность звуками. Ему ответил второй, словно машины обменялись данными о нас. И вслед за этим я услышал облегченный выдох Раникара. И вот эти эмоции, непереведенные системой, особенно ценны. Они дают знать о спутнике куда больше, чем просто дубляж. Дубляж может врать, но непроизвольный выдох облегчения нет, не умеет. «Дикарь, спусти одного краба, вот этого!» — хрипло проговорил гуманоид, указав на дальнего робота у перил. «На этаж!» «Он выглядит получше, а этого оставь под козырьком проема, пусть охраняет. А если уничтожит, останется в виде преграды. Роботы слепые, но понимают голосовые команды». «И зачем они нам слепые?» — осторожно переспросил я, недоумевая. «Так надо, а оптику им заменим, это несложно. У Гринантара в кабинете наверняка есть запчасти. Я его хорошо знаю, у него всегда при себе целый личный арсенал», — слегка прищурившись, ответил Раникар. Он деловито хлопнул ладонью по клешне робота и двинулся к лестнице. Но внезапно замер и бросил мне небольшую коробочку. Будь я сейчас обычным человеком, поймал бы без проблем, но с непривычки тело огра подвело, и коробочка с тихим стуком упала в траву под моими ногами. И хорошо, что не в луже с кислотой, оттуда коробочку просто так не достанешь. Пальцы обуглятся, да и сама испортится. «Надо поработать над координацией, внизу дам пару советов», — со вздохом произнес Раникар и скрылся в проеме, зияющем зубами стеклянных осколков двери. Я наклонился и подобрал коробочку. Это оказалась обычная упаковка с патронами. Глянув на свое оружие, я задумался. А ведь раньше для местного оружия получал готовые магазины, уже напичканные боеприпасами. И казалось, что они были распечатаны сразу с патронами внутри. А тренировка не в счет, там была копия земного автомата, там управлялся легко и привычно. Я вытряхнул на ладонь один патрончик, который на человеческой-то руке был как мелкашечный, а на широкой лапище огра и вовсе терялся. Смогу ли я нормально справляться со снаряжением оружия? Наверное, смогу, и вопрос стоит совершенно в другой плоскости. Лишь сколько отборного мата и времени на это потрачу. Вздохнув, я глянул по сторонам и двинулся к дальнему роботу. «Ты понимаешь меня?» — спросил я с опаской, когда остановился в пяти шагах от краба. «Да», — тут же отозвался он механическим басом и при этом шевеля бесполезно слепыми глазами на толстых, как строительный лом, стеблях. Я, собираясь с более-менее подходящими идеями, почесал лысый серый огровский затылок и приказал. «Иди на голос». Робот пиликнул, сделал шаг и замер. «Почему остановился?» — переспросил я, осторожно отступая от синтетического монстра, а то мало ли какая ему мысль в голову придет. А краб сделал еще один шаг и снова застыл истуканом, и только глаза шевелились сериями резких движений. И тут меня осенило. Он же двигался только тогда, когда я что-то говорил. «Приказано же идти на голос!» «Цыпа-цыпа-цыпа!» — с улыбкой протянул я и попятился к выходу с крыши. Краб выставил перед собой клешню, как бульдозер отвал, и медленно двинулся вперед. «Цыпа-цыпа-цыпа!» — продолжал я, и робот шел следом. На лестницу зашли не с первого раза. Сперва робот уперся в проем лапами и клешнями и уткнулся башней в перекрытие. «Да что ты будешь делать?» — выругался я, оглядываясь за спину. Как ни старался соблюдать спокойствие, но все время казалось, что вот-вот снова прилетят диски и твари. Это постоянное ожидание, висящее, как дамоклов меч, капало на нервы и мешало трезво думать. «Присядь, лапы сведи», — приказал я, увлекая робота за собой. «А дальше...» А дальше началось самое интересное. Как я ни пытался, насколько возможно осторожно и при этом быстро управлять механическим стражем, словно непослушным питомцем, используя при этом самые простые команды, получалось из рук вон плохо. И буквально каждый шаг требовал моего постоянного внимания и контроля. Массивная машина оказалась удивительно неуклюжей на ступенях, а его лапы часто скользили на гладком бетоне, оставляя на нем черные следы от резиновых накладок, как дрифтер следы шин на асфальте. А когда цеплялся клешней за стену, то и глубокие борозды. Робот вообще пару раз чуть не покатился по лестнице и в итоге встал. «Непредсказуемые маневры!» — тут же протараторил он, словно извиняясь. На что я тяжело вздохнул и повторил команду. «Ощупывай путь клешней, продолжай идти на голос». И краб стал с грохотом и механически равномерно выстукивать своей громадной конечностью пространство перед собой, будто великан-слепец, тыкающий землю тростью. «Цыпа-цыпа-цыпа!» — бормотал я, пятясь вниз по лестнице и ведя робота за собой, словно перед танком, который маневрировал на железнодорожном вагоне-платформе во время погрузки. «Зачем так сильно?» — переспросил я и с сомнением уставился на оставленные на бетоне отметины, выкрашенные ударами клешни, словно ударами кувалды. «Производится тактильно-акустическое моделирование. В качестве входящих параметров используются отраженные звуковые волны», — быстро пробасил краб. Я удрученно вскинул брови и покачал головой, продолжив процедуру. И на втором пролете страшное-таки случилось. Краб поскользнулся, и его многотонная туша начала скользить вниз, словно неуправляемый товарный состав. «Мать твою!» — выругался я, выставив перед собой руки в бесполезной попытке придержать краба, ибо эта полуживая, полумеханическая туша, весящая как броневик, меня вот-вот снесет и даже не поморщится. А меж тем робот засвистел на высоких частотах, как сигнализация, и с лязгом «дыц-дыц-дыц» неспешно, словно издеваясь над нервами, скатывался на меня. Было видно, как одна из накладок на ногах отлетела черным рваным лохмутом, и голая стальная лапа высекала искру из ступени в тщетных стараниях притормозить. Я огляделся и попытался убежать вниз за поворот лестницы, но огромные ноги были широковаты для ступеней, рассчитанных на обычных людей, и тоже поскользнулся, хряпнувшись на задницу и поехав на ней вниз к площадке, как на горке ледянки. «Дыц-дыц-дыц!» — лязгнули ноги робота над самым ухом. Затем послышался звон, грохот, треск и скрежет. Перед глазами встала когда-то виденная жертва автодорожки, попавшая под КамАЗ. Адреналин в который раз прокатился по венам, сжимая время не хуже тех же переходов между слоями башни и обдав сперва холодом, а потом жаром. В какой-то момент я обнаружил себя в темноте, в теплой воде и словно в невесомости. Выставленные вперед руки упирались в тугую упругую пленку, а нецензурная брань отказывалась соскакивать с губ, потому что и рот, и горло, и легкие были наполнены физраствором. Лишь через пару секунд пришло осознание, что я отключился от управления огром и сейчас ощущал все сам своими собственными органами чувств. А потом все смолкло и вернулось на исходную. Когда же открыл глаза, чужие, огровские, то оказалось, что лежу на спине, тяжело и шумно дыша, и таращусь на брюхо нависшего надо мной краба. А тот растопырил лапы и клешни в разные стороны, уперся в стены и затормозил. «Ух ты, блин!» — прошептал я, оглядывая длинные светлые борозды на стене, оставленные конечностями робота. Борозды проходили через лопнувший декор, а на лапах робота вермишелью висели выдранные из-под покрытия провода, трубки и кабели. Из шлангов что-то лилось на пол, и я, помня о кислоте, рефлекторно поджал локти. Как говорится, обжегшись на молоке, дуешь и на воду. Замерли и я, и краб, и, казалось, даже само время. И только несколько секунд спустя я, перебирая ягодицами и лопатками, выполз из-под брюха тяжелой биомеханической туши. Отдышался, встал и снова подцеп-цыпал роботу, уводя вниз. Но на сей раз путь прошел, наученный горьким опытом, без последствий. А когда оказался в коридоре, я прислонился к стене лбом, пытаясь унять бешеный стук сердца. Дук, дук. Дук. Колотилось и до сих пор оно в груди. Адреналин все еще бурлил в крови, не давая успокоиться. Причем бились оба моих сердца. В конце, когда дело сделалось и краб встал внизу лестницы, я сделал глубокий вдох, огляделся. Через пленку, которой был разгорожен коридор, виднелись размытые суетящиеся фигуры. А льющий с потолка яркий свет создавал на этой невесомой и едва слышно шуршащей завесе размазанные беспокойные тени. И сквозь завесу доносились голоса и техногенные звуки, но их смысл приходил не сразу, а с неким опозданием. Из всего этого шума я смог разобрать только перепалку Нель и Ренка. «Я открываю!» — огрызнулась девушка таким голосом, словно поднимала тяжеленную штангу. И вместе с этим что-то хрустело и металлически лязгало. «Осторожно, сломаешь!» — возмущался гуманоид. «Не сломаю!» «Да чего ты рвешь и мечешь? Легче надо! Ты что, заразилась от дикаря безмозглием?» Ренк еще что-то нечленораздельно пробурчал. Зато прорвало меня, пелена адреналина еще не развеялась до конца, и я окунулся в нее, словно в речку с крутого берега с головой. Ноги сами понесли вперед, а руки дернули пленку так, что та оторвалась от стены потолка, отлетев в сторону невесомой паутиной. Я быстрым шагом подскочил к Ренку и Нель, разбирающим спасательную капсулу, и рывком схватил зеленого гуманоида за ворот. Сил огра семерки хватило, чтобы одной рукой оторвать Ренка от пола и с силой, почти что ударом, припечатать в стену, так что ноги не доставали до пола. «Слышь ты, хочешь, чтобы я был дикарем? Хорошо, я буду дикарем, мало не покажется. Особенно, если будешь повышать голос на Нель». Ренк вытаращился на меня и заморгал прозрачными перепонками часто-часто, как цыпленок, которому светит в глаза солнечный зайчик, отраженный от мясницкого топора. «Ты...» — начал он сипло, — «совсем как Гриня». «Бешеный!» «А я говорил, что они похожи», — раздался со стороны неспешный голос Морганы. Хульдра подошла ближе, смерила гуманоида ехидным взглядом и со смешинкой в голосе проговорила. «Отпусти его, Гена. Он мне нужен живым и немного здоровым». Я медленно опустил Ренка на пол и резкими движениями поправил на нем спецовку, словно форму на нерадивом бойце на строевом смотре. Затем быстро развернулся и отошел, встав посередине коридора и часто дыша. Хульдра, одетая в одноразовый полупрозрачный комбез, и которой сейчас не хватало для образа ее извечных сигарет в мундштуке, еще раз пробежалась взглядом по помятому Ренку и кивнула в сторону еще одной пленки. Из этих пленок уже вырисовывался самый натуральный лабиринт. Ренкар сказал вскрыть того робота-трояна. «Я, кажется, нашла, что вам нужно. Идем. Ты, Гена, тоже». Хвостатая женщина быстро направилась за одну из пленок, виляя бедрами, а я поискал взглядом Нель. Та по-прежнему стояла у раскуроченной капсулы, смотрела на меня и едва заметно улыбалась. Но когда наши взгляды пересеклись, она быстро опустила глаза на оторванный лист обшивки в руках и поджала губы, через силу сдерживая улыбку. А потом еще раз стрельнула глазками в меня. Не зная, что это не сама девушка, а боевая биомашина с капсулой пилота, постарался бы сбежать поскорее, потому что заигрывание, весящей почти тонну огрехи, — это странная вещь. Но сейчас я просто виновато улыбнулся в ответ, мол, прости, оно само так получилось, а в памяти всплыла старая сказка про женщину-тролля, которая влюбилась в рыцаря и захотела стать человеком. Даже название вспомнил — Герр Маннелинг. У той сказки печальный конец, но если бы на месте той трольчихи была семерка с девушкой-пилотом внутри, это была бы не совсем сказка. В конце концов, есть же хульдры, которые часть фольклора тех же жителей Северных островов. Почему бы и огром-семеркам не быть таковыми? Как бы то ни было, но вскоре мы стояли кругом над роботом-убийцей, имитирующим зеленокожих кершей. Тот был вскрыт, как труп на столе патологоанатома. Внутри виднелись синеватые, как медный купорос, соты гель-аккумулятора, какие-то синтетические органы белого цвета и матово-серебристые кости, распиленные самым обычным абразивным диском, который лежал рядом с телом, испачканный в белой жиже. «Вы это ищете?» — ткнула Моргана скальпелем в небольшой тубус, похожий на стальной термос, торчащим из одного из торцов толстым кабелем. «Да», — проронил в ответ Ренк и глянул на меня. «Сейчас тебе будет больно!» Я зло сверкнул по кершу глазами. Вот не имется ему. Но тем временем Моргана достала перчатки и протянула их гуманоиду. «Доставай, сейчас помогать будешь. А ты, Гена, готовься, ложись на пол. Лишних кушеток у меня нет. Будем так вживлять». Я перевел взгляд с Ренка на Хульдру и с недоумением переспросил, «Что будете?» «Вживлять!» — скривив злобную физиономию, чуть ли не по слогам протянул Ренк. Я молча глядел на эту парочку с высоты трехметрового огровского роста, а по потолку к нам почти беззвучно скользнули два хирургических робота. «И что это?» — с недоверием спросил я, снова уставившись на тубус, выдранный к тому моменту Ренком из потрохов терминатора. «Усовершенствование! Раникар сам расскажет!» — снова проговорил зеленый гуманоид. Он по-прежнему язвил, но дикарем называть больше не решался. Я глянул на Хульдру и так кивнула, соглашаясь с Ренком. «Это N-пробойник, устройство, способное перемещать объекты между слоями напрямую без стационарных переходов. И Раникар действительно сказал, это очень важно. У него есть план, и я ему доверяю». Моргана договорила, а затем подняла прибор выше головы. К прибору сразу же устремились лапки хирургических роботов, которые начали вращать цилиндр и опрыскивать его растворами. На металле зашипела грязная пена. На пол закапала мутная жидкость, а потом на прибор нацепили что-то вроде презерватива. После чего упругую оболочку наполнили какой-то густой полупрозрачной массой, похожей на гель. Откачали изнутри воздух вместе с излишками геля и запаяли концы. Наружу теперь торчал лишь толстый кабель. «Ложись на спину», — произнесла Хульдра, потерев усталые глаза. «И прям так обязательно делать операцию?» — переспросил я, глядя на запаянный цилиндр. «Гена, для работы пробойника нужно подключить его к твоему внутреннему аккумулятору. Это во-первых. А во-вторых, надо подцепить к зашитому в семерку полуструнку, который будет управлять перемещением». «Аккумулятору?» закатил глаза стоящий рядом Ренг, но слово «дикарь» не произнес. Хотя желание его прокричать было написано у него на лице жирным шрифтом за главными буквами. «Семерка, полуживой робот», — пояснил он. «С одной стороны, он питает мышцы обычной едой и сжигает кислород из атмосферы. Но с другой, должен как-то давать электричество полуструнку, ведь полуструнок не живой. И хотя семерка заряжается от общего поля струны цитадели, она должна где-то аккумулировать заряд. А для пробоя энергии нужно много, и пробойник будет брать энергию из твоего встроенного аккумулятора». «Ну хорошо!» — взорвался я. «А почему не рассовать эту консервную банку и батарейки распихать по карманам?» снова начал гуманоид, но его грубо оборвала Моргана. «Ренг, заткнись. Твое эго, прищемленное как кончик моего хвоста, сейчас только мешает. Выживем, подашь на Гену в суд цитадели, на имя госпожи Линисю. Но, думаю, она не оценит твои возмущения». Когда за спиной раздался хриплый, каркающий смешок, все смолкли. А пришедший к нам Раникар ткнул пальцем в грудь Ренка. «Назначаю принудительную пересдачу курса по психологии людей. Не сдашь, лишу допуска». Затем его взгляд переместился на меня. И хотя я был сейчас на метр выше старого пришельца в алой броне, казалось, это он смотрел на меня сверху вниз, а не я на него. «Выживем. Отправишься на курсы психологии, Керш», — проговорил гуманоид. Он ненадолго смолк, собираясь с мыслями, и продолжил. «Во-первых, у нас больше нет подходящих полуструнков. А выдергивать из семерки и лишаться очень ценной боевой единицы — непозволительная глупость. Во-вторых, внешний сигнал управления можно дистанционно взломать. Ты же не хочешь внезапно оказаться в точке пространства, которая будет в километре над полом. В-третьих же, для однократного переноса карманное устройство подойдет, но не для задумки». Старый гуманоид снова глянул на Ренка. «Включи акустическое подавление». Зеленокожий хакер кивнул, и воздух тут же наполнился пронзительным скрежетом, отчего пришлось пригнуться, чтобы хоть как-то расслышать очередные высказывания Раникара. Тем более он поманил к себе пальцем. «У противника численное превосходство в тупой и дешевой, но нечувствительной к потерям условно живой силе. И вскрытый тобой арсенал тоже достался врагу». От досады я зашипел не хуже акустического подавителя. Ведь в самом деле в полу оружейки осталась дыра, выноси не хочу. А Раникар продолжил. На момент взлома там мало что было. Фактически половину вы вынесли на себе. А законы главенства Тиарнис запрещают семьям иметь и тяжелое, и самое новое вооружение, хотя и не вмешивается в разборки между семьями. Это плата за свободу семей. Так что неприятно, но не критично. Но вас всего двое, и чтоб победить, вам надо маневрировать. Раникар снова смолк, глянул на меня и возникшую рядом Нельс точно таким же пробойником в руке. Похоже, именно его доставали из раскуроченной спасательной капсулы. Зато теперь понятно, как мы, будучи в капсуле, выпрыгнули из внутреннего слоя на крышу башни, которая на верхушке слоя внешнего, с помощью пробоя. Тем временем гуманоид неспешно моргнул прозрачными перепонками и завершил мысль. Маневрировать придется не просто по коридорам, а сразу в четырех измерениях. И к тому же учитывать разницу в скорости течения времени на каждом слое. Ух ты, блин, только и смог выдавить я из себя. Потому что задачка была не из легких. А что будет, если устройство выйдет из строя во время перехода? Спросил я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Тогда ты окажешься между слоями в суперпозиции», — спокойно ответил Раникар. «Но не бойся, смерть будет легкая. Ты разложишься на многомерные колебания вакуума раньше, чем что-то ощутишь. Ясно?» «Ясно», — вздохнул я. «Ведь впереди действительно маячила полнейшая хрень».